Strand von Florida ging sie spazieren. Und was sie trug, hätte keinen gestört. Nur eine einsame Big Fine Lady fiel bald in Ohnmacht und fasern. На восток от лебедей. Бон. Выспаться я толком не сумел. Мне на сон отвели всего 3,5 часа. Все остальное время было занято сборами, инструктажом и скрытым уходом из деревни. На задание, попахивающее авантюрой, я отправлялся без особого желания, но с пониманием его необходимости. Причины, побудившие командира послать группу именно в таком составе, оставались для меня загадкой. Однако поводом для отказа от миссии это быть не могло. Помимо меня в разведгруппу входил крепкий высокий сержант по фамилии Овсиенко и стройный, подтянутый кавказец, лейтенант Диляров. До рассвета мы вышли за деревню и, пользуясь рельефом местности, постарались проделать как можно больший путь, удаляясь от лебедей. Если судить по карте и допросам пленных, прежде всего ловкача, нас ожидала довольно благоприятная дорога, без населенных пунктов, шоссейных и грунтовых трасс. Всего лишь прогулка по пересеченной холмистой местности, изредка разбавленной балками и небольшими, но представляющими трудности в их преодолении лесочками, которые больше напоминали рощи. Прозрачный осинник едва ли представлял из себя хорошее укрытие. Тем не менее, начав свой путь в 4 часа утра, в 9 мы остановились именно в таком вот лесочке, на краткий привал. «Перекусим!» Лейтенант скинул на землю ранец, повернулся к Овсиенко, снимающему с плеч горб рации. «Связь, сержант!» Послушно присев рядом, я также скинул рюкзак со спины. Повернул голову, разминая затекшую шею. «Прием пищи!» Лейтенант обратил на меня внимание. «Ты первый, потом за обстановкой следишь. Расслабляться не будем». Ничего не ответив, я расстегнул ремень, достал из рюкзака одну из уложенных туда банок с консервами и пробил ножом жестяную крышку. Придраться к лейтенанту было невозможно, и место он выбрал грамотно и командовал довольно прилично. Поскольку наш отряд был действительно мал, питаться и спать нам в любом случае придется по очереди. Пренебрегать собственной безопасностью – последнее дело. Быстро съев тушняк, я запил его водой из фляжки и слегка сдобрил сухарем. Отработав лопатой, подрыл куст, кинул под него пустую банку. Кивком указал место наблюдавшему за мной Дилярову, который находился рядом с разворачивающим рацию Овсиенко. Затем отошел в сторону, проделав короткий путь к опушке лесочка. Мне, как и двум остальным разведчикам, выдали чистые камуфляжные куртки и штаны. Не цифровой, конечно, но в принципе пойдет. Накинув на голову капюшон и завязав его под подбородком, я аккуратно прилег на разогретую солнцем траву и принялся размышлять. Ловкач наболтал много. Однако верить ему причин не было. Все остальные его подельники, оставшиеся в живых, твердили в унисон совершенно другое. И именно их версия была более убедительна. Все же вариант, при котором майор Красной Армии колесит через всю страну, разрабатывает суперплан и затем его выполняет, выглядел фантастичным. Бредовым. Уголовники дали иной расклад, гораздо более реальный. Ловкач, по их словам, обещал им приличные финансовые бонусы, а сам утверждал, что работает на металлургический комбинат. И целью их группы являлась довольно смелая и циничная операция. Ловкач должен был вывести зэков на место, там они расконсервировали бы хранилище. Химические и биологические заряды таким образом покидали место хранения, а затем распространялись на близлежащих местах добычи полезных ископаемых и подрывались с целью биологического заражения определенного участка местности, принадлежащего корпорации Штайнера. Такая вот незамысловатая интрижка, которая должна была стоить Штайнеру миллионов марок убытка. Потери зараженной территории, рудников, производства и трудовых ресурсов. Мы этот план ломали в корне, потому что биологическое и химическое оружие нужно было нам, чтобы прежде всего обеспечить свою неприкосновенность. К цели добрались лишь ближе к вечеру. Судя по мрачному лицу лейтенанта и его нетерпению, из графика мы явно выбились, хотя на короткий привал останавливались всего один раз. Быстро покидали тушенки, напились и вновь рванули вперед. Много времени заняло преодоление открытых пространств, из которых, по большому счету, и состоял весь путь. Нам приходилось останавливаться, вести наблюдение, что выматывало, заставляя держать нервы в постоянном напряжении. Затем следовал короткий бросок до ближайшего укрытия, и все начиналось заново. Наблюдение, подготовка, быстрое покрытие открытой зоны. В общем, это стоило нам серьезных усилий. Я, признаюсь, полностью вымотался. Даже уснул во время последней остановки на вершине холма, где мы укрылись в высокой траве. Опустился на землю, перекинул автомат под руку и тут же провалился в сон. Очнулся лишь от того, что Диляров принялся меня тормошить, озабоченно глядя в глаза. «Вставай, сержант! Почти у цели! Ничего не наблюдаем, так что последний рывок!» «Виноват!» На автомате оправдался я, стараясь проморгаться и прогнать пелену сна, кружащую голову. Удостоверившись, что я пришел в порядок, лейтенант добавил: «Первый пойдешь. Давай, бегом, мы прикрываем». Машинально кивнув, я перекинул ремень автомата через голову и поправил оружие на груди. Шевельнул плечами, проверяя лямки рюкзака, привстал на четвереньки и бодренько двинулся по склону вниз. Достигнув приемлемого уклона, поднялся на ноги и зачесал в сторону темнеющего впереди леса. Это и было конечной целью нашего рейда. Привыкший не доверять людям, я сомневался в том, что сказал ловкач. И вполне допускал, что мы можем проделать весь немалый путь до хранилища впустую. Впрочем, это не отменяло того обстоятельства, что к поискам входа в бункер следовало отнестись предельно серьезно. Солнце, опускавшееся за горизонт, вроде бы пока это позволяло. И мы, разделившись, со всей тщательностью принялись за поиски. Время поджимало. Ровно через 5 минут негромкий возглас Дилярова оторвал меня от моего занятия. Подойдя к лейтенанту, я остановился рядом с ним, глядя на небольшую впадину довольно правильной геометрической формы, сплошь заросшую репейником. Оглядевшись по сторонам, я вынужден был признать правоту Дилярова. Мощные взрослые деревья, росшие очень часто, эту поляну почему-то обходили стороной. Репейник и небольшой подлесок, судя по всему, замаскировали какие-то земляные работы, производившиеся на этом месте. Молодая поросль вполне могла появиться за те самые 10-12 лет. «Похоже», — согласился я. «Очень похоже», — подтвердила Овсеенко, снимая с ремня лопатку. То же самое сделал и Диляров. Работы нам предстояло в полном смысле непочатый край. С дерном и растительностью мы справились за пару часов. К тому времени солнце окончательно скрылось за горизонтом, и наступили сумерки. Пока хватало света, мы копали словно одержимые и остановились на короткий отдых лишь тогда, когда стало окончательно ясно, с местом мы не ошиблись. Лопаты заскребли по бетону и железу. Наверное, мы могли бы продолжить и при луне, однако усталость давала о себе знать. Я просто валился с ног, путая сон с явью. Да сержант с лейтенантом тоже выдохлись. Продолжать смысла не было, поэтому, едва получив команду на отбой, я провалился в сон. Окончательно очистили территорию мы уже утром. Приходилось работать с оглядкой. Один из нас в обязательном порядке дежурил на возвышенности, остальные двое трудились. «Заварено!» Диляров, присев на корточки над внушительным люком, озадаченно ударил по нему черенком лопатки. Пальцами счистил землю, обнажая грубый сварной шов. Я промолчал. На мой взгляд, большой проблемы в этом не было. В моем рюкзаке, как и в ранце самого лейтенанта, лежал тол в брикетах. Отдельно хранились взрыватели. Так что сам этот люк никакой проблемы не представлял. Гораздо больше меня волновало то, что хранилось внутри. Не факт, что десяток лет прошли бесследно для всей гадости, что законсервировано в бункере. Возможно, вскрыв его, мы действительно выпустим демона на волю. Подобные мысли, видимо, одолевали и лейтенанта. Некоторое время он задумчиво рассматривал люк. Человека более-менее сведущего в биологических и химических ОВ среди нас не было. Все, что мы делали, мы совершали на свой страх и риск. Диляров, подтянув ближе свой рюкзак, извлек из него планшет с картой, раскрыл его, кивком приглашая меня присоединиться. «Вот, ближайший населенный пункт. — ткнул лейтенант пальцем в какое-то немецкое название. «Около полутора-двух километров отсюда. Будет слышно». «Не уверен», — с сомнением покачал я головой. «На открытой местности 2 километра. Мы же не бомбы будем взрывать. Сколько надо? До граммов 200, и все сорвет». Присев на колено, я указал пальцем на нижний срез сварки. «Вот тут заложим с двух сторон. Четко сработает».